Глава вторая. Грёбаная ты система. Далеко пройти против течения не получилось, все-таки дело двигалось к вечеру, да и усталость реально замучила. Но тем не менее несколько километров пройти смог. Заметив небольшую заводь с пологим берегом и округлой заросшей кустарником возвышенностью, решил останавливаться на ночевку. Причалил к махонькому песчаному пятачку, вытащил, насколько смог, лодку и сразу помчался, практически пополз, к кустарнику, чтобы набрать дров и оборудовать стоянку. С дровами получилась засада. Нет, конечно, что-то собрал, но, к сожалению, мало. Ну да ладно. Чуть в стороне приметил довольно высокую сухую, видимо, прошлогоднюю траву. Решил нарвать и соорудить хоть какое-то спальное место, ведь почему-то на мягком спать удобнее. Но, сука! Сил вырвать траву с корнями просто не хватило. Траву вырвать не хватило сил. Система ты, блин, охреневшая со своими откатами характеристик. Пришлось долго и муторно нарезать траву ножиком. С горем пополам справился, спальное место оборудовал, срезал дерн и натаскал песка под кострище, потому как на месте стоянки почва уже торфяная, а торф он и загореться может. Пока занимался всеми этими делами, солнце практически зашло и наступили сумерки. Решил в первую очередь разжечь костер и более подробно разобраться, что же со мной перенеслось. Да и желудок начал благим матом орать, что он типа жрать хочет, может, среди вещей есть что-то съестное. Пока разжигал костер, поймал себя на мысли, что я после переноса ни разу не курил. Я, блин, заядлый курильщик, по две пачки в день. Практически целый день не курил. Система, давай, прекращай, но нельзя же так над людьми издеваться. Система, сука, молчит. Достал сигареты, закурил. Аж жить захотелось. Тут, наверное, надо немного отвлечься и пояснить. Курильщик я с большим стажем. Дело в том, что у меня есть брат, старше на 12 лет. Для нас с Кареном в детстве был непререкаемый авторитет. Поэтому, когда брат начал курить, мы с Кареном встрепенулись и тоже решили попробовать. Дождались момента, когда брат бросит незатушенный бычок, подобрали и, забравшись на мою кровать под ватное одеяло, начали, собственно, курить. Закончилась эта эпопея плачевно в прямом смысле слова. В 6-летнем возрасте трудно сообразить, что надо дым вдыхать в себя. Поэтому мы старательно по очереди дули в этот злосчастный бычок и додулись до того, что начало тлеть одеяло. Благо, мама зашла домой и увидела клубы дыма, поднимающиеся с кровати. Пожара удалось избежать. И мы даже курить не пробовали после этого месяца два, пока добрые пацаны во дворе не объяснили, как это правильно делать. Ну и жопы зажили. Начал проверять, что у меня есть в карманах. А в карманах совсем не густо. Зажигалка, начатая пачка сигарет, раскладной стаканчик и электронный безмен на случай поимки большой рыбы. Ну, чтоб сразу взвесить. Разобрал вещи, которые перенеслись в рюкзаке. Тоже, надо сказать, нерадостное зрелище. Полмешка прикормки, кукуруза, смешанная с пшеницей, килограмм, наверное, 12 или, может, 15, рыболовный ящичек размером с где-то 20 на 20 и на 40 сантиметров. Здесь, надо сказать, повезло, потому что ящик принадлежал Карену, а тот просто фанат всего самого дорогого и качественного для рыбалки, хотя рыбак из него, если честно, так себе. В ящике были всевозможные блесны, виброхвостики и воблеры. Еще нашелся пакет с пылью жмыха 2-килограммовый и металлический садок. В кармашках рюкзака обнаружил 2 катушки плетенки для спиннинга. На этом по рюкзаку все. А остальное уже перечислял. Лодка, трос, спиннинг, нож и пакет-рессор. Ревизия вещей много времени не заняла, поэтому задумался о питании. Вариантов немного. Кроме как поймать и поджарить рыбу, других и не просматривается. Поэтому настроил спиннинг, нацепил блесну единичку. Почему именно единичку, спросите вы? Да потому что самое уловистое. И окунь, и щучку небольшую может взять. Короче, больше шансов, потому как кушать реально хочется. Первый же заброс меня удивил. Да что там удивил, сразу напрочь, потому что стоило мне буквально пару раз крутануть катушку, как случился удар. Нет, не так. Удар! Подсек и почувствовал просто непреодолимую тягу. В азарте забыл про все на свете. Вываживал, можно сказать, с нежностью. Попался судак, даже взвесил с перепугу. Получился на 7 килограмм 800 грамм. Даже для Волги достойный экземпляр. А тут для какой-то речушки, да еще и на блесную единичку. Охренеть. Ну, с такой рыбалкой с голоду точно не помрешь. По-быстрому выпотрошил, разделал на несколько крупных частей, срезал в кустарнике несколько палок с рогатинами, и на этом вся подготовка к приготовлению была закончена, так как ни соли, ни специй просто нет. Немного подождав, пока прогорит костер, нанизал куски судака на рогатки и воткнул их по кругу под углом практически над углями. Минут через 15-20 уже в полной темноте снял пробу. Конечно, рыба без соли и с вареным вкусом не то, но с голодухи сожрал два огромных куска, пока насытился. Желудку пофиг, что невкусно. Ему в данном случае лишь бы побольше. Оставшиеся куски так и оставил над затухающими углями и улегся спать. Сон, что удивительно, после столь насыщенного дня никак не шел. Зато появилась возможность в спокойной обстановке все обдумать. Первое, о чем подумал, жена прибьет. Хотя я подумал как-то так, без огонька. Вот реально что-то со мной не так. Весь день действовал как робот безэмоциональный. Вспомнил детей, пустил слезу. Да что ж такое-то, блин. В другой ситуации волосы б на себе рвало, тут... Но вдруг мои самоистязания были прерваны самым наглым образом. Дело в том, что на грудь мне прыгнула лягушка. Здесь по-любому нужно сделать отступление. Росли мы с Кареном шебутными пацанами и совали свои носики. У меня обычный, а у Карена знатный. Такой орлиный, я даже ему завидовал в детстве. Везде, где можно, и в большей степени, где нельзя. По этой причине присматривало за нами практически все старшее поколение соседних дворов. Особое рвение проявляли два деда-антипода. Один очень серьезный и правильный, дед Сава, а другой абсолютный шалопай, я бы даже сказал, в квадрате, дед Канда. Почему Канда, мы так и не смогли выяснить. Я, честно сказать, до сих пор не знаю, как его зовут. У него жизненное кредо, походу, было ни дня без шуток. При этом они оба были реальными авторитетами, такими, знаете, аксакалами. Любой из них мог безболезненно для себя долбануть по хребту палкой даже взрослого. Особо страдал дядь Володя, который выпивки меры не знал, по словам деда Савы. К чему я все это рассказываю? Нам было лет по 5, когда дед Канда сказал, что любое животное быстрее побежит, если его заправить бензином. Понятно, что решили проверить, потому как даже в 5-летнем возрасте понимали, что дед Канда может испиздеть. Я притащил из дома бутылку с бензином, Карен поймал лягушку, и так как бензобака у лягушки не нашли, решили заливать через соломинку прямо в задницу. С трудом, но сделали. Лягушка несколько раз прыгнула и упала, не шевелясь. Карен нервно хихикнул и сказал, мол, наверное, бензин закончился. Громогласный хохот деда Канды, наверное, слышал весь город. Он прямо посинел от смеха и даже икать начал. На этот гогот подошел дед Сава. Выяснил, в чем дело, и провел с нами беседу на предмет мучений животных. Но главное, что я уяснил из лекции деда Савы, до сих пор не знаю, правда это или нет, что после того, как возьмешь в руки лягушку, на ладонях могут появиться бородавки. Так у меня и появилась реальная такая фобия на всю жизнь. Я боюсь лягушек. Вот и представьте мою реакцию на эту лягушку. Подорвался, как в жопу раненый. Попытался пнуть ногой, не попал. Лягушка, походу, перепугалась не меньше моего, потому как исчезла мгновенно. Долго пытался успокоиться. Все-таки не смогла система все эмоции заглушить. Фобии, сука, остались. О семье на всякий случай запретил себе думать, так как понимал, что самокопание и самоистязание ни к чему хорошему не приведут. Задумался над тем, что вдруг попал бы, извините, с голой жопой. И что тогда жрать, как выживать? Тут и со стартовыми условиями, как у меня, непросто, а как интересно приходится сейчас перенесенному вместе со мной миллиону. Что-то какая-то хрень неведомая творится. Так не должно быть. Чтобы стать игроком, надо было убить живое существо. Я убил карасика. А кого убили остальные? Кого тут большинство? Рыбаков, как я? Военных с каких-нибудь воин или, быть может, бабушек каких деревенских, которые курам головы отрубали? Вот и думай, кого встретишь на просторах этого мира. Ну да ладно. Я очень много читал про всяких там попаданцев, виртуальные миры или реал-РПГ. Так вот, вопрос к системе. Где, блин, мой инвентарь? Или хотя бы безразмерное хранилище, а? Нет. А как набирать уровень? Где шкала прогресса? Вопросов просто огромная куча, начиная с того, что критерии выполнения условий для возврата домой вообще непонятны. И заканчивая проработанностью и информативностью самой системы. Сложилось впечатление, что или система мне бракованная досталась, или из меня игрок хреновый. Еще, может, думательное вещество у меня высохло вместе с откатом характеристик. С этой мыслью я и уснул. Утром проснулся с каким-то тугим, тянущим чувством в груди и мыслью, что я не хочу приключения, хочу домой, под теплый бок жены и к любимым детям. Походу, ни хрена я не приключенческий человек, домашний. Потом, как ни странно это звучит, появилась мысль о вознаграждении. Мне за какого-то карасика плюс 10 к удаче дали. Где, спрашиваю, награда за огромного судака? Когда я окончательно проснулся, вспомнил, что плюсы к удаче были за первое убийство. Такие резкие изменения в мыслях меня изрядно напугали, а не схожу ли я с ума? Порефлексировать на эту тему не получилось из-за жуткого дискомфорта. Все тело было облеплено муравьями. Они меня реально всего изгрызли. Подхватившись, на ходу срывая с себя одежду, бросился в реку. В этом мире тоже, походу, была весна. Может, середина или ближе к концу, потому как вода очень даже бодрила. Сидел в ней, сколько хватило сил. Замерз, как говорил дед Канда, будто в туалет сходил по-большому. На Северном полюсе, на самой высокой горе. Зато зуд от укусов немного притих. Вылез из воды, отряхнул одежду от мурашей и стал отжиматься, чтобы согреться. Тут вдруг очнулась система и добавила плюс один к телосложению. О как! Походу, надо делать зарядку, чтобы нормально выглядеть. Глубокая мысль, однако. А по муравьям я думаю, что эта система обиделась за вчерашнее рассуждение, ну и отомстила. Маленько согревшись, выполнил весь регламент по утренним процедурам, перекусил очередным куском рыбы, собрал вещи, загрузился и продолжил подниматься вверх по реке. О следующих двух днях путешествий рассказывать особо нечего. Поднимался по реке, жрал судака. Его на два дня с трудом, но хватило. Уставал к концу дня страшно. Заработал от системы еще единичку к выносливости. Мысли о жене и детях старался гнать от себя. Точно знаю, что Карен не бросит и всем, чем сможет, поможет моим родным. Поэтому о материальном состоянии родных не переживал. Считаю это очень немало, когда есть уверенность в друзьях. Грызла только тоска. Очень уж хотелось увидеть, обнять и никогда не выпускать из своих рук таких родных и любимых жену и детишек. Только в разлуке понимаешь, что для тебя значат родные люди. После третьей ночевки в новом мире местность вокруг начала меняться. С правой стороны реки начался густой, практически непроходимый смешанный лес, а берег стал довольно высоким и обрывистым. С левой же стороны пошел холмистый, поросший редким сосняком. Так как на завтрак сегодня судака не хватило, а жрать почему-то хочется, решил до обеда двигаться и потерпеть голод. А потом найти нормальное место, остановиться на более продолжительный отдых и там уже поймать рыбешку, попробовать ее закоптить, благо знаю пару способов как. И так как рыба поднадоела, попробую поймать какую-нибудь живность. Тут опять надо вернуться во времена счастливого детства. Почему-то в этом мире накрывают воспоминания. Надо будет об этом поразмыслить потом. Дело в том, что мы с Кареном в мелком возрасте, начитавшись книг про индейцев, пробовали охотиться на зайцев и лис с помощью силков. Почему-то не думали, что для этого надо как минимум выбираться за город. Карен стащил с отцовского велосипеда тормозной тросик, распустил его, наделали петель. Опутали ими все тропинки в ближайших кустарниках. И даже поймали охотничью таксу деда Савы и пьяного дядю Володю из соседнего со мной подъезда. Попав в петлю поздним вечером, он так брякнулся оземь, что заработал сотрясение мозга. А такса деда Савы визжала с такой громкостью, что ее спасли мгновенно. Никогда ни до, ни после не слышал, чтобы собаки так визжали. Они, по идее, должны скулить, ну или лаять на крайний случай. Походу, серьезно испугалась. Вычислили нас мгновенно. Жопы были синие, как крашеные яйца на Пасху. Зато дед Сава, когда перестал злиться, взял нас на несколько дней к себе на дачу с целью научить правильно ставить силки. Оказалось, что тросик, перед тем, как его использовать, надо обжечь, а петлю ставить так, чтобы, когда попадается зверь, ветка, к которой крепится петля, выпрямилась и зафиксировала его на весу. То есть ветку надо согнуть и зафиксировать за другую ветку или за колышек с гвоздиком. Там способов много. Пока дед рассказывал и показывал, было интересно. Но когда пришлось ставить силки и проверять их каждый день, интерес сразу пропал. Потому как приходить при этом надо ну очень много, да еще по снегу, потому как дело было зимой. Поэтому после пары дней у деда Савы на даче у нас сразу появились неотложные дела в городе. Собственно, это весь мой опыт охоты. Так как трос у меня есть, решил сделать несколько петель, расставить их вокруг стоянки, вдруг что попадется. Нормальное место для ночлега долго не находилось. Дело уже двигалось к вечеру, когда увидел справа впадающий в реку ручей. Повернул в него, так как на речке негде было остановиться. Берега, чем дальше, тем более обрывистые становились, и сразу увидел прекрасное место для устройства лагеря. Небольшая заводь, песчаная коса и поляна, поросшая изумрудной травой, как будто специально кто подготовил. Причалил, вытащил лодку, приготовил спиннинг и в заводе с трех забросов поймал две рыбы, щуку двухкилограммовую и окуня 800 грамм. После обустройства стоянки и приготовления еды занялся тросом. Он буксировочный и состоит из нескольких тросов поменьше, поэтому, чтобы добыть одну жилу проволоки, надо сначала размотать трос на тросики, а уже тросики на жилы. Учитывая, что трос из стальной проволоки, разматывать его в одно лицо — еще тот квест. Даже система оценила мучения в плюс один к ловкости. Закончив со всеми делами по разматыванию троса, закинул десяток проволок в костер, пусть отжигаются, и улегся спать. Пробуждение было не очень. Небо затянуло плотными тучами, заморосил дождик. Так как плыть в такую погоду не очень хотелось, я нарезал веток с ближайших деревьев и максимально быстро соорудил шалаш. Надо сказать, получился так себе, где-то протекал, но какое-никакое, а укрытие. Развел возле входа костер, натаскал в шалаш валежника, чтобы дрова сохранить более-менее сухими, и решил все-таки сделать весла, раз выдался такой себе отдых. Но в первую очередь нашел нормальные места и установил петли, потому как про питание забывать мне никак нельзя. В рукоделии мудрить особо не стал. Подобрал и срезал две ветки в руку толщиной и с небольшой рогаткой на конце. Набрал длинных веток ивы, переплел рогатки ивовыми прутьями, вот, собственно, весла и готовы. Правда, так как лодка у меня надувная и пластиковая, с трансом под мотор и встроенными уключенными, пришлось немного помучиться с отверстиями в веслах под штыри уключен. Справился с трудом, все-таки нож для подобной работы не совсем подходящий инструмент. Так в суете день практически прошел. Упомяну только, что постирал и высушил одежду и чисто случайно забагрил двухкилограммовую стерлядь. Система к вечеру почему-то расщедрилась на плюс один к силе. Как бы ничего тяжелого и не делал, наверное, по совокупности насчитала. Перед сном посмотрел свои характеристики. Они пусть медленно, но менялись в лучшую сторону. Имя Иван. Уровень 0. Класс. Выбор доступен после получения 10 уровня. Сила 3. Выносливость 3. Ловкость 2. Телосложение 3. Интеллект 1. Мудрость 1. Удача 10.